Глава 24. Джорджия. Оставшиеся до субботы дни стали едва ли не самыми длинными в моей жизни. Когда суббота наконец наступила, мои нервы были натянуты до предела. С тех пор, как мы с Максом познакомились, мы виделись или обменивались смс-ками чуть ли не каждый день. Однако на этот раз из Калифорнии не было никаких вестей. После того, как в Нью-Йорк неожиданно вернулся Габриэль, я сказала Максу, что мне нужно время подумать. И он, как истинный джентльмен, не стал меня торопить. Но даже тогда Макс время от времени баловал меня простенькими сообщениями. Но за эти несколько дней он не прислал ни строчки. В конце концов, я не выдержала и взяла инициативу в свои руки. Буквально накануне я отправила ему СМС, в котором спрашивала, как идут дела. Я надеялась, что мое сообщение заставит Макса нарушить тишину, и мы начнем перезваниваться, как прежде. Но мои надежды не оправдались. Его ответное сообщение было вежливым, но таким коротким, что я решила не наседать. С тех пор прошло несколько часов, но за это время смутное беспокойство, которое появилось у меня после нашего последнего разговора, превратилось в самую настоящую тревогу. Когда в 7 часов вечера Макс наконец-то позвонил в мою дверь, я была вне себя от волнения. «Привет». Войдя в прихожую, Макс поцеловал меня в губы, что меня в значительной степени успокоило. Но не до конца. «Как долетел?» «Без приключений». «Выпьешь вина с дороги?» «Если у тебя есть, с удовольствием». Вино у меня, разумеется, было. Другое дело, что я так волновалась, что с трудом представляла себе, как я буду разливать его по бокалам. Больше всего на свете мне хотелось хлебнуть прямо из горлышка. Макс последовал за мной в кухню и сел на табурет у стола. Я поставила на столешницу бокалы и достала из холодильника вино. «Ты доделал все, что собирался?» «Да». Меня бесконечно раздражало, что Макс вовсе не спешил делиться со мной подробностями своей поездки в Калифорнию. Ни зачем, ни почему. А мне по какой-то причине было очень важно это выяснить. Я никогда не любила совать нос в чужие дела, поэтому допытываться мне не хотелось. Но желание знать оказалось сильнее приличий. Наполнив вином бокал, я придвинула его к Максу. «Что все-таки понадобилось от тебя руководству твоей новой команды, что ты сорвался туда так скоро?» Я старалась смотреть ему в глаза, но Макс упорно прятал взгляд. «Ничего», — ответил он, глядя в стол. «Мне просто нужно было довести до конца кое-какие дела. Кстати, я нашел для себя подходящий дом». Моя рука с бокалом замерла в воздухе. «Ты купил дом в Калифорнии?» «Нет. Я подумал, что в первое время буду снимать жилье. Мне хочется сначала получше познакомиться с новым местом, чтобы решить, где именно мне хочется поселиться». Когда мы с Максом были в Калифорнии, он спрашивал, смогу ли я снова приехать туда, чтобы помочь ему выбрать подходящее жилье. Неужели он передумал, и мое мнение его больше не интересует? Или, может быть, Макс с самого начала не имел в виду ничего такого? И снова мне пришлось собраться, чтобы справиться с растущим беспокойством и неуверенностью. «Расскажи мне поскорее, где ты поселишься? Это дом или квартира?» «Это дом. Он стоит на холмах на окраине Лос-Анджелеса. В нем 3 спальни и бассейн. Дом довольно красивый. Да и вид из окон отличный. Ничего подобного в Нью-Йорке нет. Он принадлежит какой-то актрисе, которая едет в Европу на съемки нового фильма. Поэтому дом, хотя и сдается со всей обстановкой, но всего на год. Потом мне придется подыскать себе что-то более постоянное». «Более постоянное». У меня было такое чувство, словно кто-то коснулся моего затылка ледяными пальцами. Подавив дрожь, я через силу улыбнулась. «Ну что ж, для начала отличный вариант. И когда ты переезжаешь?» «Я арендовал его с 1 июля». Я ощутила сосущую пустоту в желудке. «Но ведь это уже совсем скоро!» Он опустил голову еще ниже и кивнул. Духовка противно запищала, сигнализируя о том, что предварительный разогрев закончен. Откровенно говоря, я была рада, что могу хоть ненадолго отвлечься от нашего странного разговора. Кроме того, возясь с духовкой, я могла бы попытаться скрыть от Макса свои чувства, которые, я не сомневалась, были написаны на моем лице огромными светящимися буквами. Отвернувшись от Макса, я взяла с плиты противень с нашим сегодняшним ужином, сунула его в духовку и принялась возиться с ручками и регуляторами, надеясь таким образом выиграть еще немного времени, прежде чем мы с Максом снова окажемся лицом к лицу. «Сегодня я приготовила цыпленка по-милански и ризотто», — сообщила я. «Цыпленок будет готов минут через 20». Не зная, что еще можно сказать, я продолжала тянуть время. Не спеша допив вино, я снова наполнила свой бокал. «Может, посидим немного в гостиной, пока он поджарится?» — предложила я, и, не дожидаясь ответа, шагнула к дверям кухни. Но Макс неожиданно схватил меня за руку. «Эй!» — сказал он негромко. «С тобой все в порядке?» Я кивнула. «Когда мы с тобой познакомились, ты сказала, что совсем не умеешь лгать, потому что лицо тебя выдает. И до сегодняшнего дня ты действительно не сказала мне ни слова лжи, потому что врешь ты и впрямь не умела». Он подтянул меня к себе и отвел в сторону упавшую мне на лицо прядь волос. «Ну иди сюда. Что случилось?» «Ничего». Я упрямо покачала головой. «Просто у меня выдалась непростая неделя. В эмоциональном смысле. А когда ты сказал, что уезжаешь так скоро, в общем, я расстроилась». Макс тепло улыбнулся. «А что такого случилось с тобой на этой неделе?» Почему-то мне было очень трудно сказать ему, что я рассталась с Габриэлем. Быть может, все дело было в том, что теперь, когда этой проблемы больше не существовало, наши с Максом отношения тоже изменились. Я очень надеялась, что эта перемена была к лучшему, и все же мне было немного не по себе. Набрав в грудь побольше воздуха, я сказала. Габриэль сказал, что он совершил ошибку, когда настаивал на открытых отношениях, и предложил вернуться к отношениям, когда двое хранят верность друг другу. Ну и... Я ответила, что я не хочу. Тогда Габриэль сказал, пусть все останется как есть, пока он не вернется из Лондона. Но я сказала, что все изменилось. Изменилось для меня. Поэтому нам лучше расстаться. Руки Макса, обнимавшие меня за талию, разжались. А лицо сделалось таким, словно мои слова застали его врасплох. Возможно, кстати, так и было. Но я-то рассчитывала на совсем другую реакцию. Я думала, он будет рад. Но на его лице я не смогла разглядеть ни тени улыбки. Напротив, Макс мрачнел на глазах. «Ты действительно хотела именно этого?» — спросил он, наконец, и я кивнула. «Я по-прежнему отношусь к нему с некоторой симпатией, но мне кажется, я заслуживаю большего, чем он может мне дать». Наконец-то я прозрела и поняла, что в наших отношениях чего-то не хватало. Не хватало еще до того, как Габриэль разорвал помолвку и уехал. Макс снова замолчал. Он молчал и смотрел на меня. И в конце концов, меня это не на шутку разозлило. «Хватит ходить вокруг да около», — решила я. «Пора выложить карты на стол. И будь что будет». «Это ты!» помог мне осознать, что в моих отношениях с Габриэлем не хватает чего-то очень важного. Мы с тобой были вместе совсем недолго, но ты стал мне очень дорог. Да, ничего подобного я не ожидала, но так, наверное, иногда бывает. Я с трудом перевела дыхание. И я не хочу, чтобы с твоим отъездом наши отношения подошли к концу. Я не могу без тебя, Макс! Руки Макса окончательно опустились и повисли. Теперь он больше не обнимал меня. О, Боже! Похоже, мы хотим совершенно разных вещей. Я фактически призналась ему в любви, но его реакция меня озадачивала. Неужели мои слова напугали его, и он решил поскорее от меня избавиться. Этой мысли оказалось достаточно, чтобы мой внутренний инстинкт самосохранения тут же сработал, опережая и сердце, и разум. Я отстранилась. «Ну и дура же я!» — проговорила я холодно. «Я тут перед тобой распинаюсь, а ты... На самом деле ты не... Джорджия». Макс потянулся ко мне, но я отступила еще на полшага и подняла вверх обе руки. «Все в порядке, Макс?» «Нет, правда в порядке. Я все понимаю». Я развернулась к духовке, схватила прихватку и вынула противень, на котором исходил паром цыпленок по-милански. В духовке он простоял от силы минут 5, и до полной готовности ему оставалось еще минут 15. Но мне просто необходимо было заняться хоть чем-нибудь. Макс поднялся и подошел ко мне сзади. Он опустил ладони мне на плечи, но я вывернулась и, отступив к холодильнику, принялась доставать оттуда все подряд. Новую бутылку вина, хотя в той, которую мы открыли, оставалось еще больше половины. Тарелку с натертым сыром, салатную заправку, пучок латука, масло и прочие совершенно ненужные мне продукты. Макс наблюдал за мной от плиты, где я его оставила. «Я не приготовила салат», — пробормотала я. «Потерпи немного, я быстро». «Джорджи, милая, поговори со мной». «Милая». По какой-то неизвестной причине это нежное обращение ранило меня еще сильнее. «Не надо меня так называть, Макс!» Макс в растерянности провел рукой по волосам. Как и всегда, они выглядели слегка растрёпанными, отчего его лицо казалось по-детски беззащитным. «Давай просто поговорим, ладно?» «О чем еще нам говорить? Я обо всем догадалась по выражению твоего лица, так что не стоит повторять это вслух». «Ты все не так поняла, Джорджи. Позволь мне все-таки сказать». «Хорошо. Говори». Он стремительно шагнул вперед, схватил меня за бедра, и я вдруг оказалась в воздухе. Через мгновение я уже сидела на высоком табурете возле разделочного стола. Макс заключил мое лицо в ладони, и я почувствовала, что сейчас заплачу. «Я просто не ожидал, что ты будешь действовать так решительно», — проговорил он. «Ты мне тоже нравишься. Очень. Мне кажется, у тебя нет недостатков. Единственным, что мешало мне считать тебя своим идеалом, был этот лондонский придурок, с которым ты обручилась. Но теперь...» Макс покачал головой. «Теперь ты достигла совершенства. Во всяком случае, в моих глазах. Ты умна, красива, сексуальна. К тому же ты отлично знаешь, кто ты такая и чего хочешь, и обладаешь силой и решимостью этого добиваться. Возможно, именно это и кажется мне самым сексуальным. Твое абсолютное бесстрашие. Особенно сегодня. Да, без одежды ты чертовски соблазнительна, но тебе вовсе не обязательно раздеваться, чтобы быть сексуальной». Я посмотрела на него. То, что он говорил, звучало, конечно, очень неплохо, но я понимала, что это не все. Продолжение будет совсем не таким вдохновляющим. И я не ошиблась. Макс сглотнул и опустил голову. «Но мы договорились, что проведем вместе только это лето. А я должна была выйти замуж еще весной, но измениться может многое. И то, что было правильным несколько месяцев назад, сегодня может оказаться неправильным. К сожалению, я только теперь начинаю понимать, как опасно зацикливаться на принятом однажды решении, каким бы правильным оно когда-то ни казалось. Мне очень жаль, если я заставил тебя поверить во что-то большее, чем то, о чем мы договаривались». «Не понимаю». Я покачала головой. «Почему оно невозможно, это большее? Почему его не может быть? Если все, что ты только что говорил, правда, и если твои чувства действительно так сильны, Почему мы непременно должны ограничивать себя этими короткими летними месяцами? Почему бы нам не попытаться изменить наши планы? Я просто не могу, Джорджи. Глухо ответил Макс, по-прежнему избегая смотреть мне в глаза. Погляди на меня, Макс! Пожалуйста! Он поднял голову, и наши взгляды встретились. Я и сама не знала, что ожидала увидеть в его глазах. Быть может, что-то такое, чего я не сумела заметить раньше, но что окончательно убедило бы меня в том, что Макс не хочет или не может ответить на мое чувство. Но в его взгляде не было ни холодности, ни отчуждения, ни равнодушия. В нем я прочла бесконечную любовь, но не только. В его глазах были и печаль, и боль, и гнев. И я почувствовала себя окончательно сбитой с толка. «Может быть, ты сердишься на меня за то, что я попросила тебя уйти, когда Габриэль неожиданно появился в моей квартире?» «Нет». «Между нами ничего не было. На следующий день мы встретились в ресторане и поговорили, вот и все. «Я не сержусь на тебя. И я знаю, что ничего не было». «Но как ты можешь это знать?» Чуть не впервые за все время Макс сам поднял на меня взгляд. «Я знаю, потому что ты не могла». Это прозвучало не совсем как ответ на мой вопрос, но я без труда угадала, что он хотел сказать. Как могло произойти что-то между одним из нас и кем-то еще, если у меня был Макс, а у него я? Это казалось невозможным почти физически. «Так ты меня любишь?» — почти прошептала я. «Конечно. Очень». «Тогда почему? Объясни! Я не понимаю! У меня такое чувство, словно я чего-то не знаю, словно в головоломке не хватает какого-то важного фрагмента, который ты от меня прячешь. А без этого фрагмента я могу очень долго гадать, что мы сделали не так». Макс долго молчал. Наконец он протяжно вздохнул и потряс головой. «Я не хочу иметь больше того, что у нас есть». «Посмотри на меня, Макс! Посмотри и скажи это еще раз!» Я коснулась его щеки, заставив его поднять голову. Некоторое время он смотрел мне в глаза, потом повторил. «Прости меня, Джорджия, но я не хочу продолжения». Эти слова подействовали на меня, как хлесткий удар по лицу. Я вскочила, но, не рассчитав усилия, покачнулась, и он протянул руки, словно собираясь меня поддержать. «Нет!» — я отпрянула. «Не трогай меня!» «Джорджия!» Готовые пролиться слезы жгли мне глаза. Нечеловеческим усилием я сдержалась и не заплакала. «Только не сейчас!» Не перед ним. Судорожно сглотнув, я выпрямилась. «Ну ладно. Хорошо. Присядь пока. Ужин сейчас будет готов». «Может, мне лучше уйти?» — спросил Макс, но я покачала головой. «Все в порядке. Мне только нужно пару минут, чтобы прийти в себя». За ужином мы оба чувствовали себя довольно скованно. Я отвечала, когда Макс обращался ко мне, но ни сил, ни желания поддерживать разговор у меня не было. Потом мы молча убрали грязную посуду, и я подошла к разделочному столу, чтобы в очередной раз наполнить свой бокал. Я предложила вина и Максу, но он отказался. «Спасибо. Было вкусно». «Не за что». Я уставилась на вино в своем бокале. «Скажи, Макс, хотел бы ты встречаться со мной в оставшиеся до твоего отъезда недели?» Макс слегка сдвинул брови. «Эгоистичная сволочь внутри меня требует, чтобы я сказал «да». Но я не хочу, чтобы потом тебе стало тяжелее. Поэтому я поступлю так, как захочешь ты». По правде говоря, я не видела большой разницы. Попрощаемся ли мы сегодня или через месяц, ситуацию это бы не исправило. Урон был нанесен, Я влюбилась, а он не ответил мне взаимностью. Пожалуй, я бы предпочла использовать оставшееся время, чтобы получить все удовольствие, которое ты мне обещал. Фраза прозвучала довольно цинично, но Макс выдохнул с явным облегчением. «Можно мне тебя обнять?» Я кивнула, и Макс нерешительно приблизился. Можно было подумать, он не уверен, что я не передумаю в последний момент. Уже подняв руки, Макс заглянул мне в глаза, словно желая увидеть там подтверждение, и только потом привлёк меня к себе. При этом моя голова оказалась прижата к его груди прямо напротив сердца, и я услышала мерные упругие толчки. Как ни странно, оказавшись в его объятиях, я почти успокоилась и даже почувствовала уверенность в том, что, хотя мы и причинили друг другу боль, в конце концов все будет хорошо. И даже если нет, сейчас, по крайней мере, я могла позволить Максу меня утешить и хоть немного отдалить тот день, когда его не будет рядом, и никто и ничто не сможет мне помочь. В тот день мы впервые за время нашего знакомства легли в постель, как нормальные люди. Обычно мы падали прямо на покрывало и принимались торопливо срывать друг с друга одежду, но сегодня все было не так. Макс разделся сам, я и вовсе отправилась переодеваться в ванную комнату, как делала, когда бывала одна. В целом же отход ко сну без страсти, без спешки, без нетерпения чем-то напомнил мне мои многолетние отношения с Габриэлем. Укрывшись одеялом, я повернулась на бок, подставив Максу спину, и он прижался ко мне. За сегодняшний день я здорово устала, и мой утомленный мозг требовал отдыха, но тело предало меня, отреагировав на прикосновение выпуклой груди Макса к моей спине. По коже побежали мурашки, соски затвердели. Его теплое дыхание щекотало мне шею, но я продолжала лежать неподвижно. Закрыв глаза, я изо всех сил старалась не обращать внимания на почти непреодолимое желание повернуться и впиться ногтями в его спину. Но едва я ощутила ягодицами его эрекцию, как мое желание почему-то стало слабеть. Не выдержав, я испустила глубокий разочарованный вздох. «Извини», — прошептал Макс. «Я ничего не собираюсь. Я думал, что смогу управлять собой, но, похоже, силы воли у меня не больше, чем у 12-летнего мальчишки». Я грустно улыбнулась. «Всё в порядке, я понимаю». Макс прижался лбом к моей лопатке. «Я пойду приму душ. Холодный. Быть может, это мне поможет». «Превосходно, Джорджия! Продолжай в том же духе», — подумала я. В постели рядом со мной лежал мужчина с великолепным телом, а в ягодице мне упиралось его орудие. Твёрдое, словно водопроводная труба. Но я ничего не предприняла. И вот теперь Макс решил отправиться в ванную комнату, чтобы наскоро передернуть. После этого ему и впрямь станет полегче. А вот мне... Подожди. Я подалась ягодицами назад. Думаю, мы можем решить эту проблему несколько иначе. Макс застонал. «Ты уверена?» — жалобно спросил он. «Я хочу сказать...» Я вовсе не была ни в чем уверена. Ну и лежать, страдая от неутоленного желания, было бы глупо. Не отвечая, я просунула руки под одеяло и приспустила пижамные брюки и трусики. Макс поцеловал меня сзади в шею и попытался перевернуть на спину, но я не поддалась. «Нет». Я покачала головой. «Давай так, как сейчас». Макс замер. «Почему?» Я не хотела ничего объяснять. Я просто хотела того, чего хотела. И меня бесконечно раздражал его жалкий лепет. «Ну что он бормочет?» — думала я, крепко стискивая зубы. «Того и гляди, извиняться начнет. Какого чёрта он медлит? Разве не этого он с самого начала хотел от наших отношений? Хватит болтать!» Процедила я сквозь зубы. «Трахни меня!» Макс не пошевелился и ничего не ответил. Прошло примерно полминуты, и я уже решила, что он передумал. Но тут Макс завозился, снимая трусы. Обхватив меня сзади руками за живот, он нащупал в расщелине между моими ногами заветный бугорок и начал ласкать его медленными круговыми движениями. Но я хотела не этого. Поймав его за запястье, я заставила Макса положить руку мне на шею. Я приняла таблетку, поэтому мне не нужна прелюдия, и презерватив тоже не нужен. Можешь не бояться инфекции, и если ты скажешь, что я тоже могу не бояться, я поверю тебе на слово. Ну, вперед. И снова Макс довольно долго ничего не предпринимал. Наконец я почувствовала, как его рука сжала мне горло. Второй рукой он направил член в меня. «Раздвинь ноги», — сурово приказал он. «Положи одну на меня». Я подчинилась. Не успела я улечься поудобнее, как Макс перешел в наступление. Мое тело хотело его, но я была еще не полностью готова, поэтому его резкое атакующее движение заставило меня испытать боль, впрочем, вполне терпимую и даже чем-то приятную. Именно этого я и хотела, чтобы он причинил мне боль. Будь он сейчас по обыкновению нежен и мягок, я бы вышвырнула его из своей кровати. Впрочем, Макс меня все-таки щадил. Он погрузился на пару дюймов, потом слегка отступил, пытаясь действовать как можно медленнее, но я-то хотела прямо противоположного. И когда Макс снова двинулся вперед, я рывком подалась ему навстречу, насаживаясь на него на всю глубину. «Йо!» — сдавленно прошипел он. «Сильнее!» Он чуть отступил и атаковал чуть быстрее. Еще сильнее!» Очень скоро мы пришли в неистовство. Потеряли контроль. Каждый раз, когда Макс собирался отступить, я протестовала, требуя еще и еще. Наши скользкие от пота тела силой сталкивались, но я не чувствовала усталости. Мою грудь стискивали эмоции. Единственным, что могло бы принести мне облегчение, был оргазм. Такой мощный, от которого мое тело содрогнулось бы в судороге восторга. Кровать под нами ходила ходуном. Одеяло свалилось на пол. Влажные простыни сбились в комок. «Еще, еще!» «Черт, я сейчас кончу!» «Не смей еще!» Макс зарычал и выскользнул из меня. Я подумала, что он хочет сделать паузу, но Макс перевернул меня на живот, потом подсунул под меня руку и потянул на себя, так что мои ягодицы оказались в воздухе. Я попыталась приподняться на локтях, но он толкнул меня ладонью в спину. «Нет, ты не разрешаешь мне на тебя смотреть, поэтому уткнись лицом в подушку, а мне подавай свою задницу». Сам Макс встал на колени, обхватил мои бедра и вошел в меня сзади. Одна его рука скользнула к моему клитору, и в тот же миг внутри меня словно разорвалась бомба. Мои мышцы сократились, сжимая его член, и я громко застонала в подушку. Макс сделал еще два выпада, издал яростный рев и кончил, бурно и обильно. Почти сразу после этого Макс перекатился на спину и, отдуваясь, вытянулся рядом со мной. Я продолжала лежать, уткнувшись лицом в подушку, чтобы он не видел моих слез.